Как назло, пленку заело в аппарате. Мне пришлось ехать домой за другим. Значит, весь этот долгий и задушевный разговор с твоим отцом о детях, о жизни, о любви... Ему просто нужно было удержать меня до твоего возвращения, но не удалось. Сняли мы тебя только на следующий день, когда ты выходил из дверей под зонтиком. У нас ведь тогда уже был повод торчать у твоего дома. Визит к психотерапевту Сташевич Райфилд. И заказчик сразу узнал тебя на фотографии и подтвердил, что это ты. Можно было возбуждать уголовное дело и требовать с тебя алименты за все эти годы. Но я предложила Мэтьюсу действовать наверняка, прислать нам анализ крови ребенка, чтобы сравнить его с твоим. Сказала, что сделаю это бесплатно. Святители и освятители, но почему? Тебе-то зачем это было нужно? Эсфирь вглядывалась в дальний берег реки. Долгий гудок поезда протянулся, как леса, вытягивал из тумана то желтые деревья, то белых чаек, то синюю крышу ресторанчика на другом берегу. Потому что я хотела... Я уже знала тебя и не верила. Я просто не могла поверить, что ты способен бросить своего ребенка без поддержки. Конечно, это не профессиональный подход, но к тому моменту, не знаю, много ли оставалось от моего профессионализма, я имею в виду по отношению к тебе, да-да, ваша честь, я обвиняю этого человека в разрушении моих рабочих навыков, то есть способности трезво смотреть на вещи и на людей. А вообще это часто так бывает. Мужчина убегает, потому что знает или думает, что ребенок не его. И только анализ крови может показать, значит, тогда с арбузом... Ты чуть не отрезала мне палец только для того, пойми. Я должна была убедиться. И как я была счастлива, когда анализ показал, что ты не можешь быть отцом того ребенка. Наш первый праздник с бухарским пловом. Но почему же меня не оставили в покое? Видимо, Мэтьюс почуял добычу. Я ведь не знаю, что ты там вытворял в Пенсильвании. Чем он тебя шантажирует? Ты женился на этой Джози? Когда уже был женат на Полине? Он грозит тебе обвинением в двоеженстве. $2000 в месяц за молчание — это недешево. Кипер не отвечал. Он чувствовал привычное жжение в щеках. Столько лет он никому не рассказывал про Джози. Это была главная тайна его жизни, самая дорогая. Даже школьный учитель ничего не знал о ней. Ну, конечно, ты не обязан мне рассказывать, особенно теперь, когда я во всем созналась. Сняла все луковые оболочки, а остаток можно выбросить вместе с шелухой. Я очень боялась этой минуты. Уговаривала себя, что вообще-то здесь нет нашей вины. Не было бы нас, Мэтьюс заказал бы слежку другому. Но так уж оказалось, что это были мы. Мне было ужасно-ужасно жаль и хотелось исправить то, что мы хоть и невольно натворили. Но я не смогу, если ты до сих пор, пока ты мне не расскажешь.